Глава 3. Это было ошибкой. Прежде чем появиться перед главнокомандующим, мне следовало не только дать ему поспать и позавтракать, но и женщину привести, может даже двух, а не сидеть на балконе в ожидании подходящего момента. И ведь все так хорошо начиналось. Мак, облаченный в брюки и рубашку и жилет, бодрым шагом вошел в гостиную, сел к столу, развернул газету, дозволил подать себе чашку чая и бутерброд. Выпил первое, съел второе, в два счета умял внушительный кусок чизкейка и, отложив приборы, попросил дворецкого и, вероятно, камердинера в одном лице подать пиджак. Он был доволен, энергичен и деловит, если мне зрение не изменяет. Поэтому, когда Сора сказал «синий в клетку», а Лич тут же пиджак предъявил, я заметила. «Зеленый был бы лучше». В гостиной еще звучал мой голосок, а сгусток огня уже летел в мою сторону. За мгновение до испуганного вскрика и прицельного попадания между мной и магическим пульсаром появилась затянутая в сюртук спина. Полыхнуло знатно, и тут же все исчезло. Лич вернулся к хозяину дома и расправил перед ним уже зеленый пиджак вместо синего. Сора пришел в бешенство, ухватил дворецкого за лацканы. «Какого демона здесь происходит?» – прошипел он. «Кто это?» «Здрасте, это я», – просипела испуганная я. «Отпустите дворецкого, пожалуйста. Он всего лишь защитил вас от потери вынужденного сотрудничать работника». Мгновение недоумения и глухое... «Гаре? Ты... вы Гаре?» «Она самая». Ответила я, абсолютно не представляя, что этот здоровяк может двигаться со скоростью, незаметной для глаз. Лич отлетел к стене, и на его месте, в ручищах невменяемого мага, неожиданно оказалась я. Меня за рукав дернули выйти на свет, ухватив за подбородок, заставили поднять лицо. Быстрый осмотр привел Сора к неутешительному выводу. «Вы совсем двинулись в своем саду». «Согласно психологическому анализу, основательно». Припомнила я строчки из личного дела. «Кстати, вы должны были это знать, прежде чем являться с угрозами». «Я... вашу мать!» По велению его руки все окна и двери в гостиной с грохотом захлопнулись и покрылись чуть светящимися золотыми рунами, после чего главнокомандующий решил, что сдерживаться и шипеть не стоит, можно перейти на ор. «Я дал прямое указание насчет внешности, времени и места прибытия. Где их неукоснительное исполнение? Ответьте, вынужденный вы наш работник!» Хотелось бы сказать, куда он может засунуть свое ехидство, но слова мне не дали. «Вы должны были нанять экипаж в Загрии!» Назвал Сора тот самый городок, где меня чуть не убили. «Приехать в столицу, занять комнату в гостинице «Розовая парча» и в компании охраны дождаться остальных претенденток. Гаре, слышите?» «Отчетливо. Вы же орете». Рывком освободила из захвата свой подбородок, а затем и рубашку, которая была мне выдана вместо платья. «И знаете, я бы с радостью вас пожалела, лучший вы наш командир. Но ваших указаний у меня нет, инструкций тоже. Так что не смейте требовать их исполнения, пожри вас демоны». Пылающими взглядами мы уставились друг на друга. Это было неудобно. Мне приходилось максимально задирать подбородок, ему опускать. «Может, чаю?» – неожиданно предложил дворецкий и сам себе ответил. «Пожалуй, и нет». Этот простой вопрос слегка разрядил обстановку, позволив нам продолжить диалог несколько тише. «Я прислал инструкции с вороном», – кратчево сообщил главнокомандующий и разогнулся. «На случай несогласия он должен был вас сопровождать». Быстрый взгляд в небо, тщательное сканирование окрестностей и злобное... «Что вы с ним сделали?» Отличный вопрос. С головой выдал невысокое мнение Сора обо мне. «Ничего». Кислая мина, полное недоверие, стала мне ответом. А ведь я сейчас выгляжу как наивное невинное дитя. С дурным предчувствием выудила из-за пазухи кошель, достала останки ворона и положила на напряженную мужскую ладонь черное перо, клюв и две половинки жемчужины, неудачно упавшие на сапку из асса. «Я ничего не сделала», – заверила едва ли не по слогам. «Ваш посланник самоуничтожился при столкновении с новой защитой моего дома. Расплелся быстро, а затем еще полчаса горел. или, как я теперь понимаю, горели инструкции. Мгновение между прошлым и будущим я ощутила сполна. Дреб Сора, прославленный полковник и новоявленный главнокомандующий, решался на убийство. Вот его плечи напряглись, и руки потянулись к моей шее, и глаза полыхнули огнем. На игру желваков было страшно смотреть, на сведенную судорогой челюсть тоже. Если он рискнет меня придушить, обещаю, умирать будет куда дольше, чем ворон. Ни застывший у стены лич дворецкий, ни гильдия врачевателей спасти не сумеют. И если подумать, это будет мне только на руку. В очередной раз докажу свою психическую ненормальность, лишусь почетной миссии 15-й невесты и уберегу сына от военной академии. Я расцвела в улыбке, с предвкушением ощутила руки мага на своей шее, представила, как он будет корчиться на полу, словом, приготовилась к ответному броску и... Вдруг оказалась в 5 шагах от него за спиной дворецкого. Лич все же смог снять с себя путы хозяина и заступился за меня. Или за Сора. «Простите, но к вам гости». Дверь в гостиную распахнули, невероятным образом разорвав плетение главнокомандующего. Сетка лопнула со звоном и осыпалась искрами на мага в форме тайного бюро и барона Нигье в отвратительно-щегольском костюме. «Искренне сожалею, что прервал ваше уединение, но я по делу», — объявил он, абсолютно не сожалея. «К вам отправился лич из города Загри, прямой наводкой на порог. Смотритель портальной арки заверял, что мертвец шел сдаваться, вел себя как достойный член общества и даже заплатил за переход». Здесь была взята пауза, значительно превышающая даже театральную. Главнокомандующему пришлось проглотить свою злость и почти благожелательно уточнить. «И?» «Понимаю, что после Даниэля...» Нигье взглядом указал на дворецкого. «Вам все нипочем, но, может, хоть этого добросовестного лича вы передадите в бюро живым?» «Нигье, лич по определению мертв». «А по факту?» Продолжил настаивать тот. «Он вам не достанется». Хозяин дома посмотрел на клюв, перо и некогда целую жемчужину в своей руке, затем перевел взгляд в нашу с дворецким сторону и мученически выдохнул. «К моему глубочайшему сожалению». Раздосадованный барон отдал магам приказ снять с дома барьер и тоже покосился на нас. Вначале оценивающе прошелся по костюму Даниэля, затем удивленно задержался на мне. «Очередная внебрачная дочь?» «Упаси демона от таких дочерей!» В сердцах бросил Сора. Складывалось ощущение, что очередных отпрысков у него пруд пруди. Через окна и дымоходы лезут в дом, пытаются растащить наследство. «Тогда кто это?» В меня, явно издеваясь, ткнули пальцем. «Тот самый лич», — ответил дворецкий, и я приветственно махнула рукой. «Привет, Осен». Удивительно, но барон отреагировал на меня точь-в-точь так же, как и хозяин этого дома. Дверь в гостиную захлопнулась, на стены наползли сетки из рун, я оказалась в руках ошеломленного Нигье. Только вместо того, чтобы схватить меня за подбородок и начать орать, он рассмеялся. «Лили, какой неожиданный эффект у твоих зелий!» Покрутил меня перед собой, улыбнулся. «Долго будет держаться?» «Неделю». «Отлично, только один вопрос. Где твои заостренные уши, смуглая кожа и волосы, отдающие в зелень, как у темной полуэльфийки? Скоро появится? Все же невеста, плод межрасовой любви, как подтверждение мира меж королевствами, была бы на слете очень кстати». «Не скоро». Качнула я головой. Инструкции главнокомандующего нечаянно сгорели вместе с присланным вороном, так что я о них узнала, лишь вломившись в этот дом. К слову, если бы не дворецкий, меня бы тут сожгли, а затем и придушили. «Не признал?» — предположил Нигье. «Скорее возненавидел. Всему виной кончина ворона или личная неприязнь. Вероятно, я напоминаю ему первую любовь. Или первую тещу», — заметила тихо. «Он не был женат», — шепнул бывший капитан. «Оно и неудивительно». С мудрым видом покивала я и вздрогнула, когда Сора шагнул к нам. А затем и вовсе спряталась за спину дворецкого. Он уже проверенный, 2 раза уберег. «Первая любовь?» — взревел маг. «Теща? Не впадайте в заблуждение, все намного прозаичнее. Вы себя когда-нибудь чувствовали фонтаном?» Он обратился к Нигье, и тому, я уверена, так же, как и мне, захотелось спрятаться. «А мне довелось, из-за ее булок гадюка меня отравила!» «Ошибаетесь. Они были противоядием. Возмутилась я обвинению. Вы сами отказались есть». «Умолчала о последствиях!» Не сдал позиции Сора. «Согласна, я была зла и невнимательна, но это целиком и полностью ваша вина». «Я всего лишь привлек вас к работе». «Еще скажите, что вы всего лишь устроили мне небесный круиз, перелет на драконовских ящерах свыше 15 часов, лучший аттракцион для человека с фобией», — схихидничала я. «Я предупреждала ее страхи», — заметил барон с нотками укоризны, но слишком тихо, чтобы усовестить некоторых агрессивных. «Это был лучший из способов доставки». Совсем не оправдываясь, а утверждая, ответил маг. «Быстрый, неотслеживаемый, безопасный способ». «Для кого?» – возмутилась я. «Для моих людей», – парировал Сора веско. «Не хотелось, чтобы их потом рвало от визита в ваш пропитанный ядами дом». «А я, выходит, не ваш человек?» Он хотел ответить в сердцах и от души, но пересилил себя, скрипнув зубами. Прищурился и, понизив голос, с нежностью заметил. «Не знаю, вы же еще не подтвердили свой наем росчерком на бумагах». «Засада. Я закусила щеку изнутри». «Где договор, Гэре?» — спросил главнокомандующий с циничной нежностью. «Что вы успели сделать с ним?» «Договор цел и невредим, лежит в чемодане. Чемодан пристегнут к креслу, кресло на ящере, зубастая тварь в небе. И я не знаю, куда они полетели». Развела руками с самым невинным видом. Ощущение очередного мгновения между прошлым и будущим вновь накрыло с головой. Что будет в этот раз? Еще один сгусток огня? Какой-нибудь хитроумный удар? Или магическая удавка? И чисто, и быстро? Тоже разобрались. Подвел черту Нигье, обнял меня и развеял напряжение счастливым смехом. Предлагаю на этом разойтись. Я сделаю копию инструкций и доставлю Лили в гостиницу, а вы... «Отставить», — рубанул ответом Сора. «Ни ваши люди, ни мои не должны видеть ее преображение. Гаре останется здесь». «В вашем доме?» — изумился Нигье. «В гостевом». «Правильно», — шепнула ехидно. «До сих пор я сталкивалась не с его людьми, и обслуживать меня будут опять же не его люди. Полная конспирация. Уж они не предадут». «С чего вы взяли, что в обслуге люди?» Из-за плеча поинтересовался Лич и широко улыбнулся. «Да, я основательно промахнулась в своих предположениях. В доме главнокомандующего, помимо него самого, людей не было, или, правильнее сказать, людей живых. Три зомби занимались садом, они отлично разбирались в травах и подрезке самшита. Даниэль, Лич Дворецкий и камердинер в одном лице – умел выбирать вина, но со мной делился лишь конфетами. Духи горничные молча и быстро справлялись со своими обязанностями, всякий раз оставляя меня и мои вопросы наедине друг с другом. Оборотень из кошачьих был за кучера и умудрялся призывно сверкать глазищами даже на расстоянии 100 шагов. Три вампиров, неоднократно прошедших через перерождение и уставших от собственных смертей, прекрасно чувствовали себя в лакеях и были неразговорчивы. Как объяснил Даниэль, на тот свет троицу отправляли люди, так что чистокровных они теперь не любят. Расисты. Но даже так они лучше некоторых, например, повара, которая Найф. Судя по тому, что чеснок она добавляет во все мои блюда, кроме десерта и чая, эта хвостатая приревновала Сора к ребенку. Поварята и посудомойка, призраки, отнеслись ко мне благожелательно и после чесночного набора обязательно приносили нормальный, к съедению пригодный. Личным доктором оказался низший демон. Я в нем невооруженным глазом видела беса, но его умнейшество с носом-пятачком наотрез отказался это признавать. И вообще, после моего осмотра и подтверждения, что меняться буду, процесс не прервать, не изменить нельзя, бес удалился, громко хлопнув дверью. Но больше всех меня поразил личный портной Сора, им был Феникс. Невероятный красавец Эдей. Рыжий, зеленоглазый, смуглый, с золотой вязью рун на шее и руках. Он был высок, он был широк в плечах и, как Навь, с первой же встречи не взлюбил меня. А все почему? А все потому, что мерки, снятые утром, разительно отличались от мерок, снятых вечером. Я подросла, не смогла влезть в наспех пошитое платье, и оно от обиды треснуло в стратегически важных местах. Увидев это, Феникс загорелся. Точь в точь, как ворон. Я ничего не смогла предпринять для его спасения, проявившийся рядом лич, к слову, тоже. Мы как стояли в моей гостиной, глядя на импровизированный костер, точно так же стояли потом в кабинете хозяина дома, слушали обиженный клекот красно-золотистого птенца и уничижительную речь Сора. По его словам, я несу смерть всем крылатым под его началом, и поэтому в случае беды не получу помощи от грифонов. «Так они же по званию пернатые, а не по жизни», — возмутилась я. «Среди них есть метаморфы и оборотни из птичьих», — шепнул дворецкий. «Не стоит волноваться, Лилиан. Главнокомандующий вскоре поостынет, а вы более никого не подожжете». Накаркал. Пришедший на следующее утро портной вспылил, едва меня увидел. «Да сколько можно? Откуда живот?» «Ну, я 12 лет была более чем пухленькой», — призналась как можно беспечно. «Мама посадила меня на диету, но это не помогло». «Нужно было на кол!» — просипел обиженный и вспыхнул, как факел. Даниэль в тот день отсутствовал по важному заданию мага, поэтому все обвинения Сора я слушала сама. Наелась ими на две жизни вперед. И в следующий визит портного наотрез отказалась что-либо надевать или давать себя на обмерку. «Хватит. Подождем еще сутки, и когда мой чемодан прилетит, я покажу вам подходящее по размеру платье. Вы сошьете гардероб. На этом все». «То есть я зря всю ночь горбатился?» – простонал Эдей с садистской самоиронией над собственным трудом. «А вы не желаете даже взглянуть?» Хлынувший от него жар стал предвестником очередного самосожжения и последующего выговора. Я, недолго думая, шагнула ближе, схватила его за галстук и, нагнув к себе, поцеловала. В свои 13 я не была ни пылкой, ни уверенной в своей привлекательности особой. Первые прыщи, первые слезы из-за непонимания мальчиков и самостоятельные эксперименты с прическами. Мои волосы были прямыми, я завидовала кудрявым девчонкам и пыталась локоны завивать. Эксперименты не всегда проходили удачно, зато эффект от них держался месяцами. Поэтому разочарованного портного целовала смущенная до красноты обладательница живота и носительница мочалки. «Это что еще такое?» – прогремел голос от двери. Сора впервые явился в гостевой домик и как нельзя вовремя, чтобы в очередной раз надумать лишнего. «Это поцелуй. Простите, не сдержалась», — ответила я ему и заглянула в глаза портного. Никогда до встречи с мужем и после я не любила медноволосых мужчин с зелеными глазами и руками, которым хочется отдаться. «Вы гений, я восхищаюсь вами, всецело доверяю вам, вашему видению стиля и вкуса. Я померяю все, что пожелаете, и сниму все, что захотите. Но более не заставляйте мое сердце сгорать вместе с вами». «Лилиан, вы нечто!» — восторженно прошептал смущенный Феникс. А в следующий миг он вместе со своими вещами вылетел за дверь. За громко хлопнувшую дверь, если быть точной. «Не смейте переманивать моих служащих!» — мрачно предупредил главнокомандующий, прожигая меня взглядом. «Демоны с вами, зачем мне это?» «Чтобы разнообразить уединенную жизнь», — выдал он. «Спасибо за заботу, но мне и кролика хватает», — невинно улыбнулась я. «Вот уж с кем разнообразие выше крыши, зависаю каждый день». Сора дернул уголком губ и протянул мне внушительного объема папку. С колотящимся сердцем подумала, что это договор, оказалось инструкцией на 142 листа. С нею мне до конца недели надлежало ознакомиться и заучить основы, а когда прилетят ящеры с чемоданом, мне следовало принести договор под ясные очи главнокомандующего. Что примечательно, новый он не составил. Значит, в старом что-то явно было не так. И чем больше я об этом думала, тем страшнее становилось. Я не могла долго сидеть в четырех стенах, а теперь попросту пропадала в саду, накручивала круги по угодьям мага и пугала прислугу своим эффектом омоложения. 14 лет я, желая доказать свою независимость родителям и братьям, угнала домашний маготранс, въехала в фонарный столб у наших ворот и располосовала себе лицо. 15 лет я влюбилась в соседского мальчика. В сжатые сроки закончила работу над мазью против шрамов, пригласила объект интереса в парк и под сенью струй призналась в чувствах. Он отказал. Я в сердцах пожелала ему провалиться, покрасила волосы и перестала выходить из дома. Однако даже сидя в четырех стенах, не смогла отказать себе в очередной влюбленности. Мне было 16, его звали Глен Нагора. Красивый и статный выпускник военной академии, чарующий, улыбаясь с газетных страниц, сделал мне предложение – вступить в ряды грифонов. Родители сказали «нет». Я сделала вид, что согласилась, и в тот же вечер сбежала на отбор. Итого, позавчера я ходила с жуткими шрамами, вчера с мертвенной бледностью и ядовитой зелеными локонами, а сегодня с короткой стрижкой и на полусогнутых ногах. В академии нас нещадно гоняли на тренировках, дабы мы быстро пришли в форму. Прочие студенты справлялись с заданиями легко, я не очень. И большую часть времени ходила в синяках, согнутой, стонущей, но не желающей сдаваться. Лич Дворецкий, благородно взявшийся меня опекать, увидев, как я передвигаюсь, сходу предложил меня добить. «Не стоит. Завтра будет лучше». Простонала я, пытаясь отдышаться, после того, как вышла из ванной и доползла до кровати. Даниэль хищно сверкнул глазами. «Я легко верну вас из мертвых, когда время подойдет». «К вечеру. Я буду в порядке уже к этому вечеру». «Уверены?» Не отступился он. Такое чувство, что мертвый маг давно упокоения не практиковал и возжелал размяться. «Абсолютно. В 17 я уже была под боком мужа и под пристальным наблюдением его семьи. Поправилась, у меня отросли прекрасные светлые локоны, кожа стала бархатной. Глаза приобрели глубину и, в общем, чувствовала я себя прекрасно. А теперь дай мне поспать, или я сейчас сама умру». Зря я сказала ему, что завтра все будет в высшей степени замечательно. Даниэль решил обрадовать загрустившего от бездействия Феникса, и тот на крыльях радости прилетел ко мне с утра. Он как вошел, нагруженный свертками, так и сел там в дверях, не спуская с меня ошарашенного взгляда. «Что это такое?» «Моя лучшая форма», — призналась гордо. «Но как? Как это возможно?» Несчастным голосом прошептал Эдей. «Еще вчера вы были стройны, а сегодня беременны». «Да, третий триместр». Погладила свой животик с грустью, вспоминая, как в мою ладошку бился сын и как меня на руках носил супруг, всю жизнь веривший, что бесплоден. «О, ужас!» Раздалось у двери. Я оторвала взгляд от своего отражения, поправила рубашку, в которой проходила все эти дни, и твердо взглянула на дрожащего портного. «Надеюсь, вы не собираетесь от бессилия сгорать. Учтите, в моем положении мне расстраиваться нельзя, иначе я буду реветь часами». Он не убоялся, сморщил нос и дернул подбородком. «На вашей груди», — мстительно добавила, и Феникс оценил опасность. «Тогда я завтра зайду. Буду премного благодарна». «Завтра я уже рожу, скину лишние килограммы, покажу недругам зубы, и семейство супруга столкнет меня с ладьи». Стоило вспомнить, как предо мной словно наяву предстали спешащие на помощь драконовские ящеры и их безмозглые седаки. От страха всем телом вздрогнуло, задышало поверхностно, и подумала, что завтра, по закону подлости, я буду выглядеть как жертва, случайно пережившая свое спасение. Вся в кровоподтеках, с бездонными глазами мертвеца. «Эдей!» — крикнула вдогонку Фениксу. «Я жду вас послезавтра. Явитесь раньше, сама вас подожгу». Предчувствие казалось верным. На следующий день я выглядела так восхитительно, что даже у Лича упала челюсть. А затем и бутылка, которую он принес со мной распить или опять при мне. «Вы когда успели отойти в мир иной?» магией подхватил бесценный сосуд, мгновенно оказался рядом с кроватью. И кто так непрофессионально вернул вас в мир живых? «Жизнь», — ответила я скрипящим голосом. «Знатно потрепало. Кто-то пытался убить?» «Ящеры пытались спасти». Слабой рукой указала на стул. «Присаживайтесь, мне скоро принесут завтрак. Сможем спокойно пообщаться». Спокойно не получилось. Вначале Навь при виде меня уронила поднос с чесночным меню, затем и призрак-поваренок, что к моим изменениям был уже привычен, влетел в дверь. Когда и третий поднос чуть не оказался на полу и уцелел лишь благодаря Даниэлю, я усмехнулась. «Видимо, в сад мне лучше не выбираться». «Лучше», — подтвердил он. «В противном случае наши зомби тотчас начнут копать могилу и подбирать цветочки». День взаперти – худший день в моей жизни. Я вознамерилась вычеркнуть его посредством крепкого сна. И спала бы долго и сладко, если бы кое-кто нервный не явился меня проведать. Можно подумать, что с проблемой дезертирства агентов на тот свет главнокомандующий встречается чаще, чем с хорошим настроением по утрам. Именно поэтому не обратил внимания на записку с просьбой не тревожить и на охранный круг, активированный прислугой по моей же просьбе. Вероятно, Сора вошел меня разбудить, но, узрев мой недобитый вид, надумал лишнего, много лишнего. Я проснулась из-за холода и с недоумением обнаружила себя лежащей на полу под клинком экзорциста. Мои щеки горели, как от десятка пощечин, мокрая рубашка неприятно липла к коже, на запястье правой руки соднил порез, а вокруг разгорался контур сложной пентаграммы. Судя по бормотанию, склонившийся надо мной Сора намеревался вернуть нерадивого агента из мира мертвых и с пристрастием допросить. Будь я в силах, оттолкнула бы его руку, откатилась в сторону или, в крайнем случае, затерла контур пентаграммы, но здесь и сейчас смогла лишь прохрипеть. «Вы допустили ошибку в последней строчке. Там было не двойное согласие, а согласие и отрицание». Слишком сосредоточенный маг принял мои слова с кивком, повторил строчку правильно и только потом сообразил, кто дал подсказку. Судя по тому, как изменилось выражение лица главнокомандующего, от возможности прирезать меня он бы не отказался, однако клинок отложил. С трудом и тяжелым вздохом. Проверил мой пульс, заглянул в глаза и выплюнул. «Рад, что вы очнулись. Вижу я, насколько вы рады». Буркнула сердито и попросила поднять меня с пола. «Я не могу пошевелиться», — пояснила на скептический взгляд Сора. «Наверное, третья капля настойки Аурца была лишней». «Настойки? Из Аурца?» — переспросил он, расстегивая массивные ремни на моих руках, ногах, ребрах и даже шее. «Теперь понятно, отчего вы не приходили в себя». Главнокомандующий загасил пентаграмму, рывком поднял меня и придержал за плечи, не давая упасть как от усталости, так и от открывшегося вида. Мы стояли в подвале, под комнатой, которая совсем недавно была моей. Я ее по узорам на потолке узнала. А еще и по лоскутам гардин над выбитыми окнами. Всего остального в ней уже не было от слова вообще. Ни пола между подвалом и первым этажом, ни внешней стены, ни мебели, ни моей записки. «А как это получилось?» Покосилось на вроде бы начальство. «Вы что, пытались избавиться от спящей меня несколько раз? Вначале взрывом, затем клинком?» «Не я», — ответил он с явным сожалением. «Менее получаса назад в гостевой дом был доставлен чемодан с оборудованием вашей коллеги. Горничные пожелали его распаковать и активировали вражеское плетение». «Они живы?» — воскликнула я, прежде чем вспомнила, что в качестве горничных у Соры работают духи, весьма плотные, но все же духи. И им не важно, взрывается что-то рядом или нет. «В любом случае, у вас отвратная охрана. Допустить такое на частную территорию?» «У меня отличная охрана. Именно такая и нужна, чтобы быстрее прочих узнавать о магических новинках вражеских шпионов». Парировал Сора с гордостью. «Узнавать на собственной шкуре? Кажется, я начинаю понимать, отчего в вашем доме нет живых». «Да, моя прислуга всегда и ко всему готова». «Тут не поспоришь». И нужно признать, не озаботьтесь вы охранным кругом, мы бы уже не разговаривали. А всего-то хотела немного поспать. Я потерла озябшие руки, оглянулась в поисках теплого хоть пледа, хоть плаща. «Подпишите договор и поспите», — сообщили мне, попутно накинув покрывало на плечи. «Ваш чемодан также прибыл. Так что приведите себя в порядок и принесите договор в мой кабинет. Сегодня», — подчеркнул главнокомандующий и подтолкнул меня к выходу из подвала. Отчего-то под покрывалом мне стало в разы холоднее, чем было. Тут еще вспомнилась инструкция на 142 листа, и в районе сердца неприятно засвербело от тоски по серым будням. Как там мой садик, чертов кролик и лысый советник короля? Очень надеюсь, что Греф Ранволь читает внешнюю почту чаще, чем мое родное чадо, с которым мне, несомненно, повезло. Чтобы по пустякам не беспокоить мать, Гил отвечает на все письма разом. В смысле, один раз в месяц с одной строкой. «Спасибо, у меня все хорошо». Мне для спокойствия этой строчки чрезвычайно мало, так что о жизни сына я узнаю окольными путями и втайне от него. Через хозяйку съемной квартиры, через соседей по дому, через куратора группы, тренера по борьбе и аптекаршу, что помнит, когда и какие составы он брал. К слову, о наличии девушки я узнала благодаря аптечным покупкам. Мой маленький заботливый рыцарь взял для дамы сердца капли от кашля, леденцы с мятным вкусом и носочки со специальным согревающим составом. Размер 37, рисунок в ромашку. Это мог быть и ложный сигнал, но леденцы Гиллиан Гарей исправно покупает второй месяц подряд. Интересно, у главнокомандующего женщина есть? Можно ли ее сегодня пригласить на Сетфилдс 433, чтобы отвлечь мага от моего договора, да и от меня в целом? Надо бы спросить у Даниэля. К слову, где он и почему до сих пор не пришел проведать меня? Как выяснилось позже, он отбыл по важному поручению. Вначале я расстроилась, а затем обрадовалась. Из-за долгого отсутствия Лича Дворецкого Сора вскоре тоже уехал из дома и вернулся лишь в конце следующего дня. За время его отъезда я успела дойти до заявленной возрастной точки, похорошеть и отдать себя в руки воодушевленного Феникса. Он, как личность увлеченная, шил мой первый наряд уже к обеду и еще два к вечеру. Так что главнокомандующего встретила основательно преобразившаяся я, которая так и не нашла решения проблемы. А именно, как не подписать договор и остаться в живых. «Добрый вечер». «Добрый ли?» Несчастным голосом спросил маг, кажется, совсем не узнав меня ни с первого взгляда, ни со второго. «Вы уже здесь», — констатировал очевидное, посмотрел на свой дом, затем на догорающий закат за спиной, рукой потер лицо и неожиданно преобразился. Помятый, грязный, явно голодный и уставший Сора исчез. На его месте появился энергичный, чуть припыленный Сора с чарующей улыбкой и идеальными манерами сластолюбца. Его руки аккуратно поймали мою ладошку, губы прижались к пальчикам, глаза полыхнули, как у оборотня кучера. Это была прекрасная иллюзия, которая охватывала не только образ, но и голос. «Очень рад нашей встрече, прекраснейшая из прекрасных». Каждое слово пропитано патокой восхищения и капелькой лжи. «Не рад, не очень, и я не самая из самых, но этикет, пожри его демоны, вынуждает». Я склонила голову на бок, не зная, признаться сейчас или немного позже. «Очень рад и столь же сожалею, что вынужден просить вас подождать». А можно ли считать эти слова сигналом? Наверное, можно. «Дайте мне 20 минут». Ласково продолжил маг. «Прогуляйтесь по саду, загляните в оранжерею. Обязательно посмотрите на фонтан и водные лилии. В этом году расцвели нежнейшие белые. Редкий вид. Они понравились даже...» Тут он запнулся. Скрипнул зубами. «Хотя не стоит. Лучше проведите время в библиотеке или комнате трофеев». «У вас есть и такая?» Лукаво вопросила я. «Да». Сора вновь поцелуем приник к моей руке. «И гадина туда не заползет». Последнее было сказано тихо, на грани слышимости, но мне хватило, чтобы в корне изменить планы на вечер. Надо бы этому начальству подгадить и в срочном порядке узнать, куда он собрался, зачем и с кем. Теряться в догадках не пришлось. Ровно в 9 часов с последним ударом курантов во двор въехал шикарный магатранс с внушительным родовым гербом на боковых дверях и маленькой его копией на решетке радиатора, на стопорах и даже на магическом ядре для особой исключительности, расположенном сзади кузова. Первой из кабины выпорхнула молодая девушка в вечернем платье, затем лакей, не успевший открыть перед ней дверцу, и дуэнья среднего возраста, одним лишь взглядом отчитавшая и первую, и второго. Итог моих наблюдений, главнокомандующего пригласили на бал, где он должен появиться под руку с невинной овечкой, которую не грех взять в жены. Молодая, хорошо образованная, из богатой семьи, что кичится своей родословной и не боится старомодных веяний. Взять с собой чтицу морали – нонсенс. Они бы еще Матрону для дуэньи прихватили. Вдруг главнокомандующий без тормозов и может скомпрометировать даже ее. Зря я об этом подумал. Из кабины магатранса при помощи двух лакеев выбралась она, Матрона, великовозрастная хранительница святых приличий. Водрузив на мясистый нос пенсне и вскинув подбородок так, что парик едва не свалился на землю, мадам понесла себя к парадной лестнице. Надо признать, несла она себя столь гордо и претенциозно, что я, обежав дом и проникнув в холл с черного входа, успела не только продумать план своих действий, но и заскучать. Так что, когда степенные шаги послышались за дверью, я отворила ее, не дожидаясь звонка. Мысль о том, сколько аурца нужно развести на 3 чашки чая для недолгого сна, оборвалась, едва мы с Матроной встретились взглядами. Вместо ответа на мое несколько сконфуженное приветствие я удостоилась сканирующего взгляда и смешка. «Видишь, Ирвиния, не успели мы ему отказать, как главнокомандующий уже нашел замену. Более низкого сословия, простонародной внешности и аморального падения мне еще не встречалось». «Извините», — опешила я от открытого наезда. «Кто-то ищет себе врагов или перестал видеть землю под ногами?» «Обойдетесь без извинений», — продолжила Матрона. «Мы отказываемся сопровождать милорда на этом балу и на всех последующих», — заявила она громко. «Просим более не докучать письмами и подарками». Компаньонка активно закивала, а вероятная невеста закусила губу. Я ошиблась в предположениях. Девушка спешила не к Сора, она спешила оказаться подальше от него. Вон как косит взглядом на свой разукрашенный гербами магатранс. «Отказываетесь по собственной воле? На тот свет собрались? Он же вас порошок сотрет при первой же возможности». Поделилась я сведениями от двух судей, что зареклись консультировать меня по договору с Сора. «Это не ваше...» — вскинулась Матрона и сама себя оборвала. «С нашим новым ухажером мы ему не по зубам». И столько пыла в голосе, что не спросить я не смогла. «С чьим ухажером?» «С вашим? А не поздновато ли?» На меня презрительно цыкнули и закончили речь апофеозом. «Мы отказываемся, да будет так!» Только после того, как Матрона произнесла эту фразу, развернулась и еще более гордо понесла себя назад, я вспомнила, к чему была разыграна сцена. Эта глава рода невесты лично прибыла к неугодному жениху, чтобы наложить магическое вето на их с кровиночкой отношения. Вето считается услышанным, если просители прибыли втроем, не вошли в дом и объявили о своем решении на пороге. В подтверждение хранитель дома должен загасить все источники света на минуту молчания и срезать все цветы в саду. Этакий жест с букетом я больше не приду. «Трио идиотин», — хмыкнула я, когда делегация отказа спустилась по лестнице быстрее, чем поднялась, загрузилась в магатранс и отбыла прочь. «Старые веты срабатывают лишь в старых домах, а этот дом перестраивается каждые 2 года. Так что его хранитель не может быть консервативным стариком, который слушает всяких». «Спасибо на добром слове», — послышался надтреснутый загробный голос надо мной. «Убедила, цветы резать не буду». «Сам дух снизошел. Вот это удача». Правда, смотреть на удачу я не рискнула. Духи оборотней, вступая в права хранителя, за редким исключением принимают форму своего зверя и все чаще отдают предпочтение монстрам. «Тогда и свет не гасите. Они-то и не встречались толком». Решила я понаглеть, раз уж выдалась возможность. Все же у меня дома обитает... спит отдаленное подобие духа. Магический страж-багряник. А здесь целый дух. Ответа от хранителя не услышала. Его заглушили решительные шаги главнокомандующего и льстивые слова о том, что сегодня не жаль и умереть. «Вы не взяли с собой дуэнью, о которой я наслышан. Это ли не высшая степень доверия?» Одетый с иголочки Сора широко улыбнулся мне и предложил свой локоть. «Согласны?» Я промолчала. Знал бы он, как дело обстоит, не улыбался бы.